длинные ноги и подбородок, как носок сапога. Иногда я даже одеваюсь под Фред Астра. В данной сцене конкретно я во фраке, лакированные бальные туфли, цилиндр. Небрежно скрестив ноги, томно опираюсь на трость серебряным набалдашником. По-вашему, трудно держать в таком положении бровь? Иногда, заглядывая к Норману на чашечку кофе, надеваю бежевый кардиган, мокасины с кисточками, откидываюсь в кресле, забрасываю ноги на стол, и мы говорим, говорим, говорим о книгах, о женщинах, о бейсболе. К этой картинке я прикрепил увлекательный собеседник, а порой тоже вылитый Астр, но теперь разочарованный, устав от светской суеты, свесив с губы «Lucky Strike», как француз, бешено терзаю старенький свой ремингтон. Люблю треск каретки, когда выдираю одну страницу и темпераментно вставляю другую. Буду сочинять без конца. Расскажу вам про стук в дверь и как входит Джинджер. Опишу ее робость и бутерброд с сыром, который она для меня приготовила, ее выражение глаз. Могу вам пересказать даже все, что написано на страницах, в кипе, нарастающей подле пишущей машинки. Есть такое место в «Призраке оперы». Там этот призрак, этот великий гений, прячущийся от глаз из-за своего невообразимого уродства, говорит, что больше всего на свете он хотел бы пройти с вечерком по бульвару под руку с хорошенькой женщиной, как самый заурядный обыватель. По мне, это самое трогательное место во всей мировой литературе. Хоть Гастона Леру великим не назовешь. Роман, сделавший знаменитым имя французского писателя Гастона Леру, 1868-1927 годы жизни. Глава 7. Что ни неделя, газета приносила все более удручающие новости относительно так называемой реконструкции Сколли-сквер. Многие местные предприятия уже позакрывались, предварительно избавясь от остатних товаров на тотальных распродажах, и стояли теперь темные, пустые, под укрытием фанерных щитов. Прочие же просто-напросто сгорели дотла. А Норман все равно тянул свою лямку. И перепадали нам еще славные деньки, хоть и не такие, как прежде. Даже в ясную погоду покупателей поубавилось, а в пасмурь Норман теперь даже и не вытаскивал свои индюшачьи перья. Иной раз замечаю, клиент сдувает пыль с книги, прежде чем ее открыть, а Норману хоть бы хны, и бровью не поведет. Продолжал трудиться. Но вы ясно видели, что без души тянул лямку. И я продолжал трудиться. Когда бизнес в упадке, у вас больше времени для построения мечтаний. О, мечтания грандиозные были. Прямо целые романы. Бывало, весь день напролет корплю над единственной сценой. Но, положим, «Завтрак на траве». Или лето 1929 года. Вот-вот экономика рухнет, а никто и не знает. Как они одеты? Какая мода? Обувь, подштанники, стрижки. Что собой представляют автомобили? Сиденья на ощупь, цены на газ. А книжку хоть один кто-нибудь с собой прихватил? С чем у них бутерброды? Во что обернуты? Какой бренд сигарет? Соды, и что там за птичка поет, на каком упряталась дереве. О, это все для меня было теперь расплюнуть, как дважды два. Пара пустяков. Я пробирался мечтой в такую недостижимую, непостижимую даль, как Тан в Китае, как Мачу-Пикчу, как 73-й этаж Empire State Building. Династия Тан — древняя великая китайская династия, 618-902 годы. Мачу-Пикчу — древний город инков, высоко в горах, покинутые обитателями и навестили.